Глава 14. Хотя впереди путь не близкий, выехать из Минска генералу Чумакову удалось только вечером. Задержались потому, что у полковника Карпухина оказалась целая гора дел в штабе округа. М-ка резво мчалась по ровной дороге в сторону границы, прямо на зависшее над зубчаткой далекого леса солнце, огромное и красное. Зрелище заката всегда захватывало Федора Ксенофонтовича. Незаметно для себя, перервав разговор с сидевшим на заднем сиденье Карпухиным, он завороженно всматривался в спокойную красоту клонящегося к горизонту светила, испытывая немой восторг, будто приобщаясь к праздничному таинству. Горизонт казался чистым и прозрачным, но солнечный диск еще задолго до того, как прикоснуться к краю земли, начал срезаться, будто подтаивать снизу. Вот уже не хватало целой краюхи у солнца, чистое небо прятало в своих вечерних далях стены невидимых облаков, за которые и садилось светило. Вскоре над темной гребенкой лесов осталась висеть ровно отсеченная половина солнечного диска, и было похоже, что там, над дальними далями, плывет к земле купол гигантского ярко-красного парашюта. Вот купол делается все меньше и меньше, оседая за невидимую черту, и все явственнее тускнеет над ним небо. Окраски земли вокруг неуловимо наливаются мягким бесцветием. Мерное гудение мотора, быстрая езда, разлитый вечерний покой над колосящимися полями, над темными рощами и перелесками, простершимися за обочинами дороги, и сама дорога, убегающая прямо в закатное небо. Все это навевало благостность и умиротворение. Куда девались дневные тревоги? Долго ехали молча, словно убаюканные густеющими сумерками, в которых все больше тонуло пространство. А когда вечер уступил место ночи, глаза уже неотрывно смотрели на покатую блеклую спину дороги, с которой фары с сильными лучами, будто золотыми метлами, смахивали темень. Впереди туманный отсвет электричества. Вскоре показался городишко. Пересекавшая его дорога была, видимо, главной улицей, ибо когда въехали в город, пришлось сбавить скорость, прямо на освещенной магистрали гуляла молодежь, прохаживались парочки. За городишком ночь стала гуще. Не заметили, когда пересекли старую границу, затем свернули на грунтовку. В машине терпко запахло пылью. То и дело попадались мосты, мосточки, мостики, много речек, речушек, ручейков, несут воды через земли Белоруссии, обогащая эти земли и обогащаясь от них. Генерал Чумаков досадовал, что у Карпухина не оказалось с собой карты, чувствовал себя будто с завязанными глазами. Странное это ощущение, знакомое только военным людям, когда в ночной дороге не ведаешь, где ты находишься и какое расстояние отделяет тебя от места, куда едешь. Временами даже чудится, будто стоишь на одном месте, а из темноты в лучах фар на тебя наплывает незнакомый проселок. Полковник Карпухин сообщил, что до Крашан, где размещался штаб корпуса, осталось часа два езды. М-ка вкатила в какое-то местечко. В центре его, на плохо освещенной площади, водитель Манджура заметил колодец и попросил у генерала разрешения остановиться, чтобы долить в радиатор воды и дать мотору небольшую передышку. Подъехали, вышли из машины. Манджура побежал к ближайшему дому попросить ведро, а Чумаков и Карпухин, задымив папиросами, решили размяться по узенькому тротуару, выложенному из цементных плит с насечкой. Минут через пять услышали сзади вопль Манджуры. «Стой, зараза! Стрелять буду!» Когда взволнованные прибежали на голос, увидели, что их водитель, сидел верхом на изгороди, отделявшей площадь от большого сада, и кому-то кричал в темноту: «Стой, гад, стреляю!» Но стрелять у красноармейца было не из чего. Полковник Карпухин, не понимая, что произошло, выхватил из кобуры пистолет, тоже метнулся к изгороди. Но за ней непроглядная чернота ночи. «Хулиганье несчастное!» — почти сквозь слезы рассказывал Манжура. «Я залил радиатор, отнес хозяйке ведро, возвращаюсь, а он уже удирает. Кто? А разве я знаю? В военном. Проткнул все четыре колеса и деру». Только теперь Чумаков и Карпухин расслышали, как из колес эмки с шипением выходит воздух, и разглядели, что машина оседает. Некоторое время стояли растерянные, недоумевающие. Из ближайших домов стали выходить разбуженные криками люди. Никто не мог ничего объяснить. В комплекте эмки было лишь одно запасное колесо. Клеить три остальных было нечем, да и потребовалось бы для этого немало времени. Полковник Карпухин вопросительно посмотрел на генерала. Чумаков в ответ пожал плечами и сказал: «А позвонить в Крашаны можно, чтобы прислали какой-нибудь транспорт?» «Можно», — певуче ответила стоявшая в калитке двора полураздетая молодица. «Почта вон за углом, а то и заночевать есть где. Для военных у нас всегда место найдется». «Так это она и продырявила колеса, чтобы ночевать остались», — с хриплым хохотком заметил топтавшийся рядом приземистый дедок. Но Федору Ксенофонтовичу было не до шуток. В сердце закрадывалась смутная тревога. Оставив Манжуру у машины, Чумаков и Карпухин подошли к почте. Под светящимся окном увидели военный мотоцикл с коляской. «Номер не наш», — с сожалением сказал Карпухин, осмотрев мотоцикл. Поднявшись на крыльцо, вошли в небольшую комнату, перегороженную фанерной стенкой с тремя окошками. За одним из них сидела перед коммутатором молоденькая телефонистка, она же и телеграфистка. А по ту сторону, у низенького почтового стола, дремал на табуретке майор с черными петлицами инженерных войск. При виде вошедших майор вскочил, принял стойку смирно и кивком сидеющей головы отдал честь. Его фуражка с черным околышем лежала на столике рядом с банкой клея и чернильницей. Лицо майора было коричневое от загара, огрубелое, в нижней половине отяжеленное, нос крупный, чуть нависший над тонкими губами, брови выгоревшие, почти незаметные, а под ними глубоко сидящие настороженные глаза. Может, эти цепкие, мгновенно сбросившие дрему глаза, покрасневшие от усталости, и заставили Федора Ксенофонтовича обратить внимание на майора. После того, как полковник Карпухин деловито попросил телефонистку срочно соединить его с Крашанами и назвал позывной военного коммутатора, генерал Чумаков заговорил с майором. «Садитесь, пожалуйста, товарищ майор. А вас что, служба или личные дела здесь держит?» «Служба», — с готовностью ответил майор и присел на табуретку, лишь после того, как генерал и полковник уселись рядом на крашеную скамейку со спинкой. «Мотоцикл ваш?» — включился в разговор Карпухин. «Мой. Что-то я номера такого у нас не помню». «Мы дорожники фронтового подчинения», — пояснил майор. «Мостами занимаемся». «Позвольте, что значит фронтового подчинения?» — удивился Федор Ксенофонтович. Майор отвел глаза в сторону, будто смутился, потом посмотрел на телефонистку и, понизив голос, ответил. «Ну, в смысле окружного подчинения. Сами понимаете, штаб округа в любой час может стать штабом фронта. Время такое». Федор Ксенофонтович с досадой подумал о том, что майор из дорожного батальона с большей определенностью говорит о близком начале войны, чем говорил командующий округом. — Вам что-нибудь известно? — спросил он, требовательно глядя на майора. — Нас предупредили, что надо быть готовыми, — уклончиво ответил майор и посмотрел на наручные часы. — Я жду звонка из Белостока от наших. Там, может, уже что-нибудь известно. Ни генерал Чумаков, ни полковник Карпухин и в мыслях не могли держать, что перед ними сидел один из множества переодетых немецких диверсантов, заброшенных в приграничные районы. И самое удивительное, что майор им почти ничего не врал. Он действительно входил в отряд, который приготовился к диверсиям на дорогах предполагаемого отступления частей Красной Армии, как раз в полосе корпуса, который ехал принимать Чумаков. Майор действительно ждал звонка из Белостока от своих, ибо до начала войны диверсантам было запрещено вести переговоры по рациям, и как бы в насмешку над нашей беспечностью, они пока пользовались телефонной связью, взаимопроверяя, как удалась заброска на советскую территорию диверсионных отрядов на разных участках. «Крашаны! Крашаны!» — монотонно ворковала за перегородкой телефонистка. Майор снова посмотрел на часы и сказал то ли со вздохом облегчения, то ли с досады. «Назначенное мне время истекло. Звонка уже не будет». Затем повернулся к окошку, за которым сидела телефонистка. «Девушка, если ответят крашаны, спросите, пожалуйста, заодно, есть ли у них связь с Белостоком?» Телефонистка в это время как раз установила связь. «Крашаны? Тамарочка, ты?» «Не спи, миленькая, дай мне линию для военного начальства». Она с любопытством повела в окошко красивыми глазами на генерала Чумакова. «Соедини, золотце, с черепахой. Что? На повреждение? А Белосток? Ясненько». Выдернув из гнезд коммутатора шнуры, телефонистка с сожалением посмотрела на военных и, подперев маленьким кулачком нежный подбородок, участливо спросила. «Что будем делать? Черепаха на повреждении, а с Белостоком тоже почему-то связи нет». «Ну и порядки», — сукоризный произнес Федор Ксенофонтович. «Тут колеса дырявят, там линия не работает». «Чертовщина какая-то», — сумрачно ответил Карпухин и обратился к телефонистке. «Пожалуйста, продолжайте вызывать черепаху». «А что с колесами?» — заинтересовался майор, поднимаясь и надевая фуражку. Когда Карпухин, не скрывая гнева, объяснил ему, майор, поразмыслив и как-то оценивающе посмотрев на генерала Чумакова, неуверенно сказал: «Я еду в направлении Крашан. Могу, товарищ генерал, вас завести». «А двоих?» — ухватился за это предложение полковник Карпухин. «Возьмите нас двоих. Как ваша фамилия?» «Птицын». «Не могу двоих. У меня за рулем боец. А коляска, пожалуйста, в вашем распоряжении». Он посмотрел на генерала, выжидающе настороженными глазами. «Нет, это не дело». Федор Ксенофонтович поморщился и перевел взгляд на Карпухина. «Как, Степан Степанович, явиться в незнакомый штаб среди ночи одному, объясняться? Может, мне смотаться за машиной?» — с готовностью предложил Карпухин. Чумаков призадумался, затем поднял глазам руку с часами и ответил: «Это займет много времени. Я не думаю, чтобы связь долго отсутствовала». Телефонистка, внимательно прислушивавшаяся к разговору военных, снова начала вызывать черепаху. А майор Птицын, надев фуражку и приложив руку к козырьку, спросил: «Разрешите быть свободным, товарищ генерал?» «Пожалуйста». Щелкнув каблуками, майор вышел. Если б можно было увидеть из освещенной комнаты почты ее крыльцо, окутанное сумраком ночи. На нем, в напряженной нерешительности, остановился майор Птицын, он же Владимир Глинский, бежавший во время гражданской войны за границу. отпрыск русского графа. Противоречивые чувства волновали сейчас Глинского. Конечно, недурно было бы привести в лес на базу своей абвергруппы, если не генерала, то хоть этого долговязого полковника. Впрочем, нет. Пленные свяжут отряду руки. Можно, конечно, разрядить сейчас в них свой пистолет и успеть скрыться, благо водитель уже сидел в готовности за рулем мотоцикла. Глинский медленно начал спускаться с крыльца. Надо было спешить в лес, где его люди дежурили у включенной рации. Пока не поступил по радио условный сигнал, пока по ту сторону границы в отмеченных на картах деревнях не запылали пожары, знак для начала действий абвергрупп, было запрещено совершать диверсии или убийства. Иначе события могли сложиться, как в прошлом году во Франции. Некоторые группы поспешили начать в тылу французов разрушительную работу, а срок вторжения германских войск был перенесен, и многие поплатились жизнью. А может, радисты уже и приняли сигнал, если нарушилась телефонная связь? Глинский оглянулся на светящееся окно. Однако тут же ему подумалось, что дорога на Крашаны все равно будет под контролем диверсантов. Никуда генерал не денется. Глинский сел в коляску мотоцикла и зло зашипел на водителя, рослого рыжего парня в красноармейской форме. — Это ты над колесами их машины поработал? — Я? Черт тебя побери! Почему без приказа? Генерал Чумаков и полковник Карпухин услышали, как под окнами взревел мотоцикл, затем его клекочущий рокот стал удаляться. Федора Ксенофонтовича клонило ко сну, и он откинулся на спинку скамейки, закрыв глаза. «Крашаны! Как черепаха! Как черепаха!» доносился из-за перегородки мягкий, убаюкивающий голос телефонистки. Дрема была хоть и напряженно чуткой, но в ее сладком тумане потерялось ощущение времени. Генерал Чумаков несколько раз вырывался из вязкого покоя, с трудом открывая глаза, и видел застывшего на табуретке с потухшей папиросой в губах Карпухина. Полковник тоже дремал. Трудно сказать, как скоро в этом сонном безвремени послышался шум подъезжавшей машины. Хлопнула дверца, затем затопали шаги на ступеньках крыльца почты. Федор Ксенофонтович стряхнул с себя сон и увидел на пороге красноармейца Манджуру. — Товарищ генерал, машина готова, — доложил он. И в усталом голосе его прозвучали радость, облегчение и виноватость. — Каким образом? — удивился полковник Карпухин, торопливо поднимая упавшую на пол фуражку. «Тут недалече шофер из МТС живет», — пояснил Манджура. «Пришлось побеспокоить». Генерал Чумаков поднялся и озабоченно спросил. «А связи с черепахой так и нет?» «Даже крашаны больше не отвечают», — с удивлением и тревогой ответила телефонистка. «Такое впечатление, будто оборвалась линия». Простившись с этой милой девушкой, все вышли на крыльцо и увидели, что уличные фонари потушены. Ночь наливалась пепельной бледностью, в которой зачинался рассвет. Мирно дремавшие дома напротив обрели очертания, а сад за изгородью, куда удрал ночью проткнувший колеса человек, уже не был пугающе таинственным, хотя в глубине его еще теснились сумерки. Пустынная улица, рассекавшая городишко, показалась более широкой, чем ночью, а ее убегавший на восток конец будто утыкался в самую зарю, полыхавшую ярко и безмолвно. Было похоже, что там, по далекому краю неба, прошлись гигантские плуги, оставив за собой кровавые борозды. В машину усаживались молча и неторопливо, словно стыдились своей поспешностью напомнить друг другу о беспомощности, которую испытали ночью. Но эту неторопливость будто взялась наверстать Эмка. Она побежала по веерной брусчатке с упругой резвостью и вскоре вынесла их за окраинные домики на ровный грунтовой шлях, простершийся меж седыми от тяжелой росы лугами. Где-то впереди угадывалась речка, ибо луга там раздвинулись еще шире, размашисто открывая простор, над которым светлеющее на западе небо гасило последние звезды. Обычно, когда Федору Ксенофонтовичу приходилось впервые ехать по незнакомой земле, он всегда испытывал радость новизны и какого-то открытия для себя, поражаясь неповторимости и многообразию ландшафта и красок. Но сейчас эта радость была вытеснена тревогой, которая роилась, может, еще в Москве или в Минске, но особенно остро прикоснулась к сердцу этой ночью, когда кому-то понадобилось продырявить колеса их машины и когда выяснилось, что нарушена телефонная связь. Тревога эта не позволила сосредоточить мысли на том, с чего он должен будет начать свою деятельность командира механизированного корпуса, хотя свои обязанности, структуру и задачи корпуса Федор Ксенофонтович знал как нельзя лучше, ибо сам принимал участие в их разработке, в практическом и теоретическом их обосновании. Механизированный корпус виделся ему как самое подвижное оперативно-тактическое соединение, способное, если учитывать угрозу нападения, намертво удерживать рубежи в оперативной глубине до подхода главных сил армии, наносить стремительные сокрушительные контрудары по прорвавшимся подвижным группам врага, решать в составе армии задачи прорыва фронта и разгрома противника на всю глубину его обороны. И, конечно, самостоятельные действия по открытым флангам и тылам противника и преследования. Но все это в будущем. Все это окажется возможным лишь тогда, когда две танковые и одна механизированная дивизии, составляющие корпус, будут полностью, ну пусть хотя бы на три четверти, укомплектованы людьми и боевой техникой. Однако и этого еще мало. Надо обучить штабы и подразделения, для чего также потребуется время. Шофер Манжура выжимал из машины все, что мог, и столбы линии связи, мелькавшие за обочиной, будто отсчитывали скорость, с которой Эмка мчалась по дороге. Когда проскочили небольшую рощу, Федор Ксенофонтович не поверил своим глазам. За мостком, что пересекал впереди дорогу, столбы лежали на земле, подпиленные, с разбитыми чашками-изоляторами, с поникшими порубленными проводами. «Вот вам и причина отсутствия связи!» — с волнением воскликнул полковник Карпухин. «Чья работа? Надо бы остановиться да посмотреть!» Но не остановились, и так было ясно, что здесь поработала опытная вражеская рука. И от сознания этого недалекий лес справа уже таил в себе опасность, а пустынность дороги тоже казалась угрожающей. Однако все-таки не хотелось верить, что этот зловещий след — признак войны, что враг уже где-то рядом. Выехали на пригорок, и Федор Ксенофонтович вдруг заметил над горизонтом какое-то черное ожерелье. Оно будто неподвижно висело в рассветном небе и уже не отрывал от него взгляда. Догадался — самолеты. Много самолетов. И вон левее тоже летят, — сказал тихо. Беспокойно заворочился на заднем сиденье Карпухин. Пригнув голову над передней спинкой, он вглядывался в небо и будто простонал. Немцы! Неужели действительно война? Или очередная провокация? «Война!» — сумрачно сказал Чумаков. Он теперь видел и слева армаду машин в подрумяненной выси, Еще минута, и передний косяк сверкнул огнями. Это отразились в стеклах кабин лучи восходящего солнца, еще невидимого с земли. «А может, наши?» — неуверенно высказал предположение Карпухин. В груди Федора Ксенофонтовича тоже шевельнулась надежда. Вдруг это учение нашей авиации? И он притронулся рукой к локтю Манжура. «Остановитесь!» Машина замедлила бег и остановилась на обочине. Все вышли на дорогу. Самолеты грохотали уже почти над головами. Высвеченные лучами солнца из-за горизонта, они больше не казались черными. Чернели только кресты в белой обводке на желтоватых крыльях. «Идут на Минск», — прошептал генерал Чумаков. «Будем надеяться, что наблюдательные посты не дремлют.